Партизаны доехали до солянки и через главный подъезд проникли в воспитательный дом. Там творилось черт знает что. Квадратный корпус заведения был зачем-то обнесен с одной стороны новеньким забором. Из второго корпуса, который назывался «Кор-де-Лож» и располагался ближе к набережной, неизвестные отстреливались через окна. Группа непонятных людей пыталась атаковать «Кор-де-Лож», но делала это вяло и неохотно. Партизаны не стали разбираться, кто с кем воюет, а сразу отправились на поиски доктора. Они вошли в огороженную забором половину квадрата и опешили. В тусклом свете масляных ламп открылась жуткая картина. Длинный коридор и палаты были забиты ранеными французами. Их было не меньше тысячи. Те, кто мог передвигаться, опираясь на ружья, ковыляли в соседний корпус. Но много было и тяжелых. Эти представляли собой жалкое зрелище. Обмотанные грязными, давно не менявшимися тряпками, они лежали на голом полу в собственных экскрементах. Кто был в сознании, стонали и просили о помощи. Другие ни о чем уже не просили и медленно умирали. Трупы лежали рядом с живыми, и никто их не убирал. Смрадный воздух смешал в себе запахи гниющего мяса, фекалий и немытых тел. Несколько лекарей-французов, измученных, с красными от бессонницы глазами, метались по коридору. Они мало чем могли помочь несчастным, но хотя бы не сбежали, до конца исполняя свой долг. Одного из таких партизаны и попросили осмотреть своих раненых. Эскулап, мужчина лет 40, быстро и ловко ощупал силу Еремеевича и сказал: «Кости все целы и ранений нет, контузия. Лучше всего для него сейчас просто отлежаться. Бывают контузии хуже любого увечья, а бывают пустяковые. Какая у вашего товарища, станет ясно лишь завтра». Потом доктор осмотрел Салаварова и нахмурился. В нескольких местах прощупываются осколки кости. Вот они, прямо под кожей. Если не ампутировать, начнется гангрена. Хорошо бы сделать это прямо сейчас, пока он не отошел от контузии и еще не чувствует боли. Засим Гуреевич не знал французского, но понял все без переводчика. «Я готовый», — сказал он твердо. «Степанида меня и Однорукова примет. Тогда ведите его в ту палату». Когда начало светать, Ельчининов ушел на поиски русских войск. Петр с Сашей сидели на подоконнике и устало молчали. У их ног лежали Отчаянов с Салаваровым. Егерь так и не пришел в сознание, но дышал ровно. Староста нищей артели только что затих. Ампутацию крепкий мужик перенес хорошо, но теперь раскуроченная рука начала сильно болеть. Раненый не столько уснул, сколько впал в забытье. Мимо проходил тот самый лекарь, что делал операцию. Ахлестышев спросил у него: «Скажите, а куда идут солдаты с ружьями?» «Это выздоравливающие», — пояснил француз. 600 человек при 16 офицерах, целый батальон. Сдаваться в плен они не хотят, понимая, что их ограбят и убьют, поэтому собираются в Кор-де-Ложи. Будут отбиваться, сколько хватит сил. А лежачие и мы, доктора, обречены на расправу. Можно мне находиться около вас? Вдруг вы сумеете объяснить, что я лекарь, а не злодей? Да, доктор, конечно. Когда наши ворвутся, вставайте нам за спину. Спасибо. Напряжение вокруг нарастало. Все, кто мог идти, торопился перебраться в Кор-де-Лож. Некоторые ползли на локтях, оставляя на загаженном полу кровавый след. Кто-то рыдал, кто-то молился. Большинство же с окаменевшими лицами молча смотрели на дверь в конце коридора. Ахлестышев с Сашей, невольно сжав кулаки, стали впереди своих раненых. У окна затаился лекарь. За зловещей дверью нарастал шум. Большая и недобро настроенная толпа приближалась к квадрату. «Зять!» — батырь дернул Петра за рукав. В пяти саженях от них, хрипя от боли, лежал Жак Анжельбер. Грудь и живот его были перевязаны тряпками, на которых расползлись большие пятна крови. Сержант-майор хотел уползти в соседний корпус, но сил не хватило. Давай положим его между нашими. Рана в живот и в грудь, — хмуро указал Охлестышев. Он уже не жилец. Лучше этого спасем. И он стал осторожно подтягивать к себе молодого пехотинца с перебинтованным плечом, лежащего через трех человек от окна. Раненый смотрел Петру в лицо и беззвучно молился. — Почему этого? — растердился налетчик. — Ну его к чертям! Тут таких вон сколько! Давай выходим Большого Жака! — Ты не помнишь его? Это он носил Марфе с ребеночком еду в развалины. — А, тот самый! — подобрел налетчик. — Порядочный человек, надо спасать. — Как бы нас тут самих не затоптали! — проворчал каторжник, уложив раненого под окно. «Русский, если видит, что можно громить безнаказанно, очень делается недружелюбен. Ты готов?» «Готов». Шум с улицы достиг предела. Дверь под сильным напором слетела с петель, и в коридор с дикими криками ворвалась толпа. Словно бурный поток она стала растекаться по палатам. Пьяная, зверелая чернь сразу же бросилась убивать раненых. Мертвые тела немедленно обыскивались и обирались. У растерзанных людей выворачивались карманы, хищные руки лезли в сапоги, нет ли там золота. Бородачи со зверскими лицами крушили все подряд. Тут были уголовные, отсидевшиеся дезертиры, беглые колодники и мужики из самых дрянных. В толпе виднелись и синие чекмени казаков. Втайне от командиров они тоже пришли пограбить. Во главе убийц шествовал Лишак. Налитые кровью глаза Ивана горели безумным огнем. Он махал свинцовым шаром на ремне, будто крестьянин цепом, шел и дробил головы несчастным раненым. Эту жуткую вакханалию невозможно было остановить. Для усмирения такой орды требовались войска. Охлестышев застыл в страшном напряжении. Вот-вот Лишак заметит своего старого недруга. Но Иван остановился перед Большим Жаком и ухмыльнулся. «Здоровый дядя! Ну-ка, а мы его сапогом!» И он поставил французу ногу на грудь. Бывший силач застонал и попытался схватить убийцу. Тот сладостно зажмурился, словно предвкушая удовольствие, и одним ударом раскроил Большому Жаку череп. Лекарь, стоявший позади Охлестышева, вскрикнул и вцепился своему заступнику в плечо. Иван повернулся на крик и увидал Петра. «А, — сказал он, заново раскручивая страшную гирю, — твое благородие! Вот и свиделись! Пора тебе за дядей, за бригадиром Повалишиным! Ох, как он врещал, когда я ему кишки выпростал! Сейчас и тебя налажу! Башку вот сплющу для курьезу!» Но Охлестышеву уже стало все равно. Не хватило сил терпеть такое. Вне себя от ярости он крикнул: «Сволочь! Ты долго еще будешь людей убивать?» И, вскинув пистолет, выстрелил, не целясь. У Лишака над переносицей образовалась большая дыра, и он, взмахнув руками, повалился на спину. Громилы опешили, а Петра было уже не остановить. Выхватив палаш, он бросился на толпу. Чернь, смело убивавшая безоружных, смешалась и побежала. Охлестышев в мгновение ока располосовал двух ближайших негодяев и погнал остальных. Рядом шел Саша Батырь, круша все вокруг огромным поленом. От его страшных ударов громилы летели по углам, будто городошные чурки. «Твари!» — кричал рассвирепевший каторжник. «Подонки! Где вы были, когда мы резались с французами, а теперь явились раненых добивать? Теперь осмелели? Не дам! Убью, сволочь!» Потеряв вожака и весь авангард, толпа отхлынула к двери. Кое-кто поспешил улизнуть. Однако большинство не собирались просто так отказываться от добычи. Чернь оправилась и начала перестраивать боевые порядки. Из ее глубины послышались нестройные голоса. «Ишь ты! Хранцуза жалеет! А он нас жалел? Да их всего-то двое! Мне их, ребята! Заступники, мать его, идти! Вот сейчас соберемся, да навалимся миром, тогда поглядим, чья возьмет!» Видя, что громилы вот-вот перейдут в атаку, Охлестышев с Сашей вернулись к своим раненым. Осмелевшие убийцы приблизились, готовые напасть. Вперед вышел рослый парень с наружностью душегуба. — Чего это? Они галманов защищают. — А, товарищи! — обратился он к толпе. — Не просто же так. Видать, там золото. Волшебное слово преобразило толпу. Лица у всех опять озверели. Новый вожак крикнул. — А ну! — тут от окна раздался выстрел, и оратор упал, обливаясь кровью. Петр оглянулся. На подоконнике сидел Отчаянов и торопливо заряжал дымящееся ружье. «От, молодец, Сил Еремеевич!» Чернь замешкалась. Вдруг из бокового коридора вышел осанистый мужчина с анинской звездой на фраке и закричал властным голосом. «Шильники! Прохвосты! Марш все отсюда! Я, генерал Туталмин, приказываю вам немедленно очистить воспитательный дом. В Москве снова русская власть. Кто не подчинится, пойдет в тюрьму, как разбойник». Толпа было задумалась, но из задних рядов вылезли такие рожи, что не приведи Господь. «Ты, генерал, иди, куда шел, а мы уж вон с теми поквитаемся». Тут у меня оттерли к стенке, и чернь опять стала выстраиваться для атаки. Охлестышев поймал на себе взгляды французов. Те смотрели на него одновременно и с надеждой, и с неверием. Многие из них уже были убиты и ограблены. Но те, что лежали ближе к окну, находились как бы под охраной партизан. Жизни раненых зависели теперь только от их мужества. Как бросить беспомощных людей? Толпа убьет в момент. Охлестышев отошел к своим, ободрил притихшего лекаря, взял у раненых пару пистолетов и вернулся на позицию. Следом приковылял егерь, положил ствол ружья ему на плечо и прицелился в толпу. Батырь поднял над головой свое грозное полено. Три смельчака встали поперек коридора и приготовились к вражеской атаке. «Ну, кто первый к сатане на довольствие?» — спросил Петр. Он уже решил для себя, что скорее умрет, чем будет наблюдать расправу над несчастными калеками. Хватит того, что они с Сашей не защитили большого Жака. А ведь он помогал им спасти Ельчининова. «Мне вон тот рыжий нравится», — громко сказал Отчаянов. «С него и начну». Рыжий оборванец немедленно укрылся в задних рядах. Чернь стояла в замешательстве, не решаясь напасть. Первых, понятно, эти трое положат. Никому не хотелось оказаться в их числе. Топтание на месте продолжилось еще некоторое время. Вдруг откуда ни возьмись появились гусары. Два десятка солдат под командой офицера врезались в толпу, и та побежала. С гусарами пришел Ельчининов. Он был уже в мундире и с двумя крестами на груди. Штабс-капитан посмотрел на побоище и горько покачал головой. Не меньше полусотни раненых были перебиты. Если бы не отчаянные, толпа растерзала бы всех. Да, великий народ и в безднах падения не знает меры. — Вовремя вы, Егор Ипполитович, — радостно сказал Охлестышев. — А что за гусары с вами? Генерал Бенкендорф прислал. Его отряд вошел в Москву и теперь воюет уже не с французами, а с уголовными. В городе бесчинство. Сейчас на улицах страшнее, чем было в первые дни нашествия. Будьте осторожны. Да уж, не хватало вынести все и погибнуть теперь от рук своих. Внезапно на улице разгорелась с новой силой ожесточенная стрельба. Отчаянные приникли к окну. Оказалось, что спешенные казаки атакуют Кор-де-Лош, а засевшие в нем французы отбиваются. Трижды казаки ходили на штурм и трижды отступали, неся потери. Ельчининов рассердился. Какой дурак там командует. Москва уже наша, а тут еще не навоевались. Надо немедленно прекратить эту резню. — Они боятся, — сказал Охлестышев. — Боятся? Ну чего? Корпус Мортье уже за Дорогомиловым, и им нужно лишь сдаться. Петр кивнул себе за спину, туда, где лежали изувеченные трупы. Вот этого они боятся. И имеют основания. Казаки берут пленных крайне неохотно, вы же знаете. Пусть Бенкендорф даст легкораненым гарантии, что их не убьют, и обеспечит им защиту. Иначе прольется еще много крови. — Вы правы, — согласился штабс-капитан. Пойду предложу его превосходительству ваш план и себя в качестве парламентера. Русская армия с ранеными воевать не должна. Ельчининов ушел, и вскоре стрельба с обеих сторон прекратилась. А еще через полчаса французы начали по одному переходить из кор-де-ложа в квадратный корпус, складывая на пороге оружие. Вернулся Егор Политович. Он был чем-то сильно расстроен. 30 упрямцев отказались. Но почему? Они не верят слову генерала. А может, сами за эти 40 дней натворили такого, что боятся отдаться в наши руки. Что с ними будет? Я сделал все, что мог, только и сказал штабс-капитан. Действительно, скоро небольшая группа французов вышла из кор-де-ложа. Они встали на дворе в круг и ощетинились штыками. Казаки со зверскими лицами покидали ружья, выхватили сабли и бросились на эту горстку. Охлестышев не выдержал и отвернулся от окна. — Петр Серафимович, — тронул его за рукав штабс-капитан, — я сейчас же отбываю в действующую армию. Мои дела в Москве закончены. — А как же мы с Сашей? — Пока вы, к сожалению, беглые арестанты. Первое, что я сделаю, займусь этим вопросом. Обещаю. Ваши заслуги таковы, что дают вам право надеяться. Эх, Егор Политович, ставка далеко, а здесь Яковлев станет решать мою судьбу. Может, и мы с вами, а? Боюсь, честно скажу. Боюсь, что власти забудут все наши заслуги. Это так по-русски. Вы правы. У нас легко сорят людьми и забывают быстро. Но не в этот раз. Вот вам бумага и карандаш. Напишите с Батырем ходатайство на имя Кутузова о приеме вас на военную службу охотниками. Партизаны немедленно составили заявление и вручили их штабс-капитану. Значит, ждать? Да, скоро в город вернется полиция. Вытерпите некоторое время, пока обер-полицмейстер не получит распоряжений на ваш счет. А я позабочусь, чтобы в ставке не забыли про ваши ходатайства. Опять нам скрываться. То от чужих, то от своих. Увы, но уже в последний раз и ненадолго. Где вас искать, ежели что? На Остоженке. Ну, до встречи, Петр Серафимович. До встречи. Ельчининов обошел всех партизан и простился с ними по-доброму. Силы Ремеевич попросил штабс-капитана сообщить о нем в полк. Тот пообещал и уехал. Особняк на Остоженке под руководством Охлестышева превратился в ночлежный дом. Петр обосновался на втором этаже и звал остальных составить ему компанию. Но все дружно отказались. Остальные — это Саша Батырь, Отчаянов, Степанида со своим мужем-инвалидом и Марфа с ребенком и раненым французом. Кончилась уравнявшая всех война, и Петр снова ощутил, что между ним и так называемым простым народом есть дистанция. Никто из вчерашних его товарищей не решился поселиться в барских комнатах. Ему начали было опять говорить «Ваше благородие», но это беглый каторжник решительно пресек. На войне субординация требовала, а сейчас ни к чему. Мирная жизнь давалась нелегко. Слишком велики были пережитые людьми ужасы. Слишком резко стерлись сословные границы. 11 октября в городе уже не осталось ни одного вооруженного француза. Через два дня вернулся к своим обязанностям обер-полицмейстер Ивашкин. Роль наружной полиции выполняла драгунская команда. Ей пришлось выдержать настоящие бои с уголовными, с потерями с обеих сторон. 300 головорезов, замечательно чувствовавших себя при захватчиках, были отловлены и посажены в бутырку. В городе сразу стало спокойнее. Москва походила на огромную свалку при скотобойне. На улицах подобрали 11 959 трупов людей и 12 546 лошадей. Еще больше мертвецов оставалось лежать в бесчисленных погребах, колодцах и подвалах. За 40 дней французская армия потеряла в черте города 20 000 солдат и офицеров. Всех их унесла ночная партизанская война. Множество мертвых тел находилось и на окраинах. Ими были забиты овраги, рвы и каменоломни. За 5 верст до городских застав Подъезжающие ощущали невыносимый трупный запах. Вот-вот должна была начаться эпидемия. Разрушения в Москве тоже были огромны. Сгорели 3/4 жилых домов. Целые части, такие как Пятницкая, Якиманская или Таганская, представляли собой сплошные руины. Дотла сгорело 127 московских храмов. По улицам бродили толпы бездомных, голодных людей и просили хлеба. Петр медленно втягивался в мирную жизнь. Он боялся выходить из дома, зато наконец-то смог отдохнуть и отоспаться. Ему каждый день топили баню и меняли белье, забытое удовольствие. Голода тоже не было. Запасы Барыковых прежние постояльцы истребить не успели. Кроме того, ночью Охлестышев с Батырем перетащили в дом провизию и вино из отчаянного подвала. Они могли теперь ни в чем себе не отказывать. И не отказывали. Саша занимался преимущественно двумя делами. Руководил шайкой вардалаков и ждал мортиру. Днем на улицу он тоже не выходил. Наведывался в родную вотчину только по ночам. Сила Еремеевич быстро шел на поправку. Он оказался живуч, как кошка. Контузия от взрыва была очень сильной, но егерь успешно перебарывал ее и собирался вернуться в полк. Отчаянного сердило, что товарищи воюют без него. Неожиданно на шестой день в дом явился обер-офицер лейб-гвардии егерского полка. Он привез приказ о присвоении силе Еремеевичу фельдфебельского чина и награждение вторым Георгиевским крестом. При офицере была повозка. Сияющий егерь уселся в нее с неразлучными штуцером и кортиком и уехал к своим. О Петре известий из ставки по-прежнему не было. Степанида с Соловаровым готовились к свадьбе. Они временно покинули квартиру на Поварской, чтобы помочь Охлестышеву дождаться хороших вестей. Невеста очень гордилась, что ее жених потерял руку при спасении Кремля. Она окружила калеку такой заботой, какой тот не видел никогда в жизни. Зосима Гуреевич заикнулся было, что увечному воину должны охотнее подавать на паперти. Баба вспыхнула от обиды за него. Но Петр остановил вдову. «Никаких папертей! Ты герой, а не пьяный нищеброд! Вот увидишь, Ельчининов и тебе Георгий выпишет. Ты что тогда, с крестом будешь руку тянуть?» Бывший староста нищий артели смутился. «Да это ж я так, для ради поболтать. Нечего язык мозолить. Ольга Владимировна вернется. Мы с ней обвенчаемся и назначим тебя дворецким. Знаешь, сколько дармоедов до войны тут ошивалось? Камердинер, буфетчик, ламповщик, повар с поварятами, кухарка для прислуги, кондитер, швейцар, истопник, садовник, дворник, буфетный мужик, выездной лакей, ливрейный лакей, кухонный мужик, экономка, поломойки, швеи, прачки, горничные. Кого-то наверняка забыл. Этой толпой управлять надо. Степанида Фроловна кухаркой пойдет. Будем жить тут все вместе. Достаточно на вашу долю лишений». Будущая чета Соловаровых посмотрела на Петра как-то странно, и разговор на этом прекратился. Лишь позже каторжник понял, что они подумали. «Сначала с собой разберись, будешь ты тут мужем хозяйки или станешь в рудниках тачку катать». Марфа выхаживала своего француза. Его звали Андре, тоже успешно. Когда женщине привезли его полуживого на Поварскую, она была вне себя от радости. Видно, этот мужчина еще на развалинах запал ей в сердце. Плечо француза быстро заживало. Добряк с любовью ласкал спасенного им малыша. Намечалось создание нового семейства. Но всех беспокоило, что будет с Андре дальше. Пленных отсылали в Поволжские губернии, где представляли к тяжелым работам. По пути многие из них гибли от голода и лишений. Россия напрягала все силы в войне, и ей было не до сантиментов с захватчиками. Кроме того, в плен угодили десятки тысяч людей, и их просто невозможно было всех прокормить и обеспечить. На совете решили купить Андрею паспорт и тихонько прописать. Пока что он принял православие и начал учить русский. Наконец, Двусмысленность своего положения сделалась для Охлестышева невыносимой. Кто он, черт возьми? Герой или беглый каторжник? 5 недель Петр просидел в подвале, прячась от французов. Но от враги ушли, а он опять скрывается. Сколько можно жить в подполье? Одевшись поприличнее, Петр отправился к Красным воротам в дом обер-полицмейстера. Там была жуткая толчия. Драгуны тащили куда-то связанных людей со знакомыми по тюрьме лицами. В коридоры набились посетители. Люди стояли с длинными списками погибшего имущества или требовали справки о признании родственников погибшими. Несчастные погорельцы пытались выяснить насчет ссуды. Вдовы привели с собой детей, рассчитывая вызвать у властей жалость, но это мало помогало. Охлестышев начал пробираться сквозь толпу к кабинету обер-полицмейстера. И вдруг нос к носу столкнулся с сыщиком Яковлевым. Тот ахнул, а потом заревел. «Так вот ты где, каторжная рожа! Думаешь, про тебя забыли? Да я!» Но больше ничего сказать не успел. После партизанской войны Петра уже трудно было оскорбить безнаказанно. Он ухватил следственного пристава 2 пальцами за нос и пригнул голову к полу. Тот взвыл от боли и попытался вырваться, но получил такую банку в бок, что сразу притих. «Ах ты, тварь! Наведчик, мздоимец, потатчик уголовных, честных людей позорить! В муку и затру!» Неожиданно возле Охлестышева появился квартальный надзиратель Пожарский. Петр не видел его со 2 сентября, когда тот уговаривал его примкнуть к партизанам. «Здравствуйте, Петр Серафимович», — приветливо сказал офицер. «Рад обнаружить вас в добром здравии. Кого это вы волочете и куда?» «Пожарский, это вы? Немедленно освободите меня от этого колодника!» — приглушенно забубнил снизу Яковлев. «Я вам приказываю!» это наш главный легавый пес!» — угрюмо хмыкнул квартальный. «Решил вас заарестовать, что ли?» «Как видите, Федор Петрович, и это после всего, что было», — горько ответил Охлестышев. «Я его сейчас в окно выкину, и будь что будет». «Не марайтесь об дерьмо, Петр Серафимович», — остановил его Пожарский. «Я сейчас сам с ним поговорю. Отпустите его пока». Бывший партизан разжал хват, и Яковлев с руганью разогнулся. Весь в красных пятнах он стал платком вытирать идущую из носа кровь и орал при этом. «Полиция! Сюда! Схватить! Заковать! Не потерплю!» Квартальный дал ему прокричаться и спросил спокойно. «По какому праву вы напали на господина Охлестышева? Он вас за это и к суду может привлечь». «Меня к суду?» — опешил следственный пристав. «Да он беглый каторжник! Вы чего его не арестовываете? Я же вам приказал!» «Будет еще всякая сволочь мне приказывать». «Что?» «То, что слышал. О твоих проделках в Москве уже доложено куда следует. Такие, как Охлестышев, в жизни не жалели, а ты грабил. Думал, никто ничего не узнает? Узнали!» Яковлев побагровел еще больше. «Ах ты! Немедленно идем к обер-полицмейстеру. Там этого беглого закуют в железо. Он у меня еще получит тачку в руки». «Идем», — тут же согласился квартальный. «И посмотрим, что Петр Серафимович там получит». Растолкав толпу, Яковлев без стука ворвался в начальственный кабинет и заорал с порога. «Ваше превосходительство! Петр Алексеевич, караул! Каторжники власть начали за носы таскать! Скоро и резать начнут! А квартальный надзиратель Пожарский потворствует! Прикажите принести кандалы и заковать негодяя!» Обер-полицмейстер неохотно поднял голову от бумаг. Глаза у него оказались красны от переутомления. «Что такое?» «Федор Петрович, доложи толком, зачем кандалы и кто кого за носы таскает?» «Это Охлестышев, ваше превосходительство. Помните, утром вы меня о нем спрашивали? Вот пришел. А следственный пристав Яковлев пытался его за ворот». «Столбового дворянина за ворот?» — удивился Ивашкин и встал. «Да за такой нос ему надо было с корнем оторвать, по самые ягодицы». Сыщик развел руки в полном недоумении. «Ваше Да как же, вас вводят в заблуждение? Имеется приговор суда, вступивший в силу. Охлестышев убийца, он сбежал из-под конвоя, воспользовавшись суматохой, и черт знает, чем занимался при французах. Каторжная рожа! И замахнулся на Петра кулаком. Тот сделал шаг к нему, и Яковлев проворно спрятался за квартального надзирателя. «Молчать!» — гаркнул обер-полицмейстер так, что задрожали стекла. «Не сметь оскорблять героя, столбового дворянина и русского офицера!» «Какого офицера?» — окончательно смешался сыщик. Вместо ответа генерал-майор взял с края стола бумагу, развернул ее и стал читать с выражением. «Настоящим именным указом, правительствующему Сенату, объявляем мы нашу волю. Подданного нашего Петра Серафимовича Охлестышева восстановить во всех личных, сословных и приобретенных правах и преимуществах. Уголовное преследование, незаконно против него возбужденное, прекратить. Приговор Московского окружного суда отменить, дело предать вечному забвению. Охотника из дворян Охлестышева, согласно его просьбе, причислить к гвардейской артиллерии с присвоением ему офицерского чина прапорщика. Старшинство чина считать со 2 сентября нынешнего года. Прапорщика Охлестышева за военные его подвиги против французов и оказанное им мужество при организации разведочной деятельности в захваченной противником Москве наградить орденом святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с бантом. Объявить прапорщику Охлестышеву, что мы пребываем к нему всегда благосклонны. Александр. Кровь прилила Петру в голову. Вот оно. Случилось. То, что обещал Ельчининов, то, о чем сам он мечтал столько дней, наконец произошло. Снова человек. Не беглый каторжник, прячущийся от правосудия, а столбовой дворянин из бархатной книги, и теперь он может жениться на Ольге. Генерал и полицейский офицер крепко пожали Охлестышеву руку. Он оглянулся. Яковлев задом пятился от него к двери. Черт с ним. «Первая хорошая новость за сегодня», — сказал по-доброму, улыбаясь Ивашкин. «А то одни беды да страдания вокруг. Хоть кого-то осчастливил. Я ведь помню, как вас в этом кабинете наведчики-убийцы выставили. Да, разберемся мы с Яковлевым, Петр Серафимович. Дайте только время. На него множество жалоб. Не сойдет ему на этот раз с рук. Но это ведь не все. Про вас еще имеется бумага из ставки. Где же она? Вот, читайте». Буквы прыгали у Охлестышева перед глазами, но он взял себя в руки и прочел. «Приказ по действующей армии за номером 1606 от 15 октября 1812 года. Полотняные заводы. Прапорщику гвардейской артиллерии Охлестышеву немедленно прибыть для прохождения службы в расположение начальника высшей воинской полиции надворного советника барона фон Розен. Подписано Кутузов. Копия верна. Дежурный генерал Коновницын». Петр не успел даже осознать эту новость, как обер-полицмейстер указал ему на вещи в углу кабинета. «Ваши были приложены к бумагам. В мешке я поглядел, офицерские сапоги лежат, отдельно сабля. В сидельном чемодане, полагаю, найдете и весь мундир. А теперь прошу меня извинить, дела. Желаю успеха». И генерал повернулся к Пожарскому. «Федор Петрович, идите сейчас оба в диванную и помоги там господину прапорщику обмундироваться по форме». В дверь просунулась физиономия секретаря. «Ваше превосходительство, депутация от... за москворецкого купечества. Прикажете впустить?» «Да, заводи». Охлестышев и Пожарский поторопились выйти в соседнюю комнату. Там Петр открыл чемодан и действительно обнаружил в нем походный мундир с принадлежностями, обер-офицерскими эполетами, нагрудной посеребренной бляхой, фуражной шапкой и шарфом. Отдельно лежал конверт. Бывший каторжник открыл его и вытряхнул на ладонь Владимирский крест. Ельчининов не забыл и об этом. Вот молодец. Но в конверте находилось и еще что-то. Охлестышев потянул за оранжево-черную ленту и извлек знак отличия военного ордена — солдатский Георгий. А это кому? Он же прапорщик. Офицерам такие награды не полагаются. Ответ на вопрос Охлестышев нашел в четвертушке листа на дне волшебного конверта. Это был приказ барона Розена по высшей воинской полиции. Охотник из мещан Александр Калинов, сын Взимков, по собственноручному ходатайству зачисляется в охранную команду полиции в звании рядового. Указанный Взимков за проявленное мужество награждается знаком отличия военного ордена по представлению резидента в Москве штабс-капитана Ильчининова. Взимкову немедленно прибыть в распоряжение воинской высшей полиции для прохождения службы, где поступить под начало прапорщика Охлестышева. Замечательно. Теперь Саша Батырь не беглый уголовный, а солдат и георгиевский кавалер. Тот он порадуется. Не иначе наденет крест и пойдет средь бела дня гулять до Волчьей долины. Надо будет составить ему компанию. С помощью Пожарского Петр переоделся в мундир. Квартальный надзиратель прикрепил ему на грудь Владимирский крест, расправил бант. Тот показывал, что орден дан за военные заслуги, а не за просиживание штанов в присутствии. Охлестышев дружески попрощался с добрым Федором Петровичем и поспешил на улицу. Ему хотелось побыстрее появиться на Остоженке в своем новом обличии. Шпага непривычно била новоиспеченного прапорщика по ноге и мешала ходьбе. Нужно будет привыкать. Стоящий на выходе драгун молодцевато вытянулся во фрунт, и Охлестышев с заминкой козырнул ему. Столько нового сразу. Первым делом Петр зашел в почтовую контору и отослал письмо матушке. Известил ее о радостных изменениях в своей судьбе и о том, что едет на войну. Теперь можно было отправиться на Остоженку. Там, верно, все как на иголках, ждут, вернется ли он или сядет опять в бутырку. Надо было скорее успокоить товарищей. Извозчики уже появились в Москве, но драли безбожно. Петр сторговался за полтину серебром, уселся в обшарпанную бричку и покатил. Эполеты давили ему на плечи. Да, он уже носил и саблю, и пехотный тесак, но не легкую офицерскую шпагу. И погоны тоже носил. Но те были французские и надевались для маскировки, а тут свои и законные. Прапорщику казалось, что все прохожие обращают внимание на его орден и счастливый вид. В голове крутилась фраза из Кутузовского приказа: «Немедленно прибыть для прохождения службы». Да, он теперь офицер, не хозяин сам себе, и идет война. Они с другом отправятся в действующую армию уже завтра, ну, может, послезавтра. Будут вдвоем гнать французов и искать при этом своих женщин. И, конечно, найдут. Подъезжая к Остоженке, Петр зажал в кулаке Сашин георгиевский крест. Надо будет сразу обрадовать товарища. Вдруг он заметил перед домом забрызганные грязью дрожки. Это еще кто? Ильчининов приехал или... С сильно бьющимся сердцем Охлестышев бежал в парадное. Из гостиной доносился разговор. Он хотел кинуться туда и не мог. Ноги отказали ему. Петр прислушался. Громкий голос мортиры сообщал кому-то. И вот мы слышим крики наших казаков. Пальба, лошади ржут, сабли звенят, ужас какой-то. А потом в кибитку просовывается вот такая рожа, ядрить его в тубки. — А что, полистель? — спросил Саша Батырь. Хитрый оказался говнюк. Наклеил заранее бороду, оделся мужиком, так его и не сыскали. Убег идти его розеток. Петр стоял и слушал, не в силах сдвинуться с места. Где же Ольга? Она пока молчит или ее там нет? И вот раздался милый знакомый голос и очень усталый. Бедняжка, что она пережила? Александр Калинович, но когда же вернется Петя? Я так беспокоюсь. Что, если его арестовали как беглого каторжника? Не допущу, до государя дойду. Да будет вам, Ольга Владимировна. «С его-то заслугами», — отвечал налетчик, но в голосе его слышалась неуверенность. Ждем еще полчаса, и я сам отправлюсь в дом оберполицмейстера. Чтобы и вас там схватили? Нет, я поеду. Не пожалею ни денег, ни связей. Выкуплю, пусть все заберут. Ничего мне не надо, кроме него. Повисла тягостная тишина. Потом послышался грустный-грустный Ольгин голос. Вот сейчас откроется дверь, и войдет Петя в арестантском халате. Не в силах больше сдерживаться, Охлестышев улыбнулся счастливой улыбкой и шагнул в гостиную.